Это, как и сопутствовавшие обстоятельства, жуткие и полузагадочные, то есть гибель обоих сыновей Иуды, известно. Но неизвестно, поскольку хроника обходит это молчанием, отношение Фомари к Иакову. А оно было непременной предпосылкой того любопытного побочного эпизода нашей истории, который мы выставляем сейчас в свою повесть, и который еще раз напоминает нам, что и вся эта история, заслуживающая, пожалуй, эпитета «соблазнительная», поскольку она соблазняет нас спуститься в такие подробности, история Иосифа и его братьев тоже представляет собой лишь привлекательную вставку в эпос несравненно больших размеров. Было ли у Фомари, туземки, дочери простых бааловских землепашцев, что жила в эпизоде некоего эпизода, представление об этом факте? Отвечаем. Конечно, было. Ее неприличное и вместе с тем великолепное, проникнутое глубокой серьезностью поведение тому доказательством. Недаром дважды, с известной навязчивостью, слетало у нас с языка слово «вставка». Оно — девиз этого часа. Оно было паролем и девизом Фомари. Самое себя хотела она вставить, и с поразительной решимостью вставила в большую историю, величайшее бытие, от которого, узнав о нем от Иакова, не давала оставить себя, чего бы ей это ни стоило. Не вырвалось ли уже у нас и слово «соблазнять»? Вырвалось, и неспроста. Это тоже девиз, ибо соблазнив, вставила себя Фомарь в ту большую историю, одним из вставных эпизодов которой является это. Она сыграла роль обольстительницы и придорожной блудницы, чтобы только не быть оставленной и, не щадя себя, унизилась, чтобы возвыситься. Как это было? Когда именно по тому или иному пустяковому поводу получила Фомарь впервые доступ к боголюбивому Иакову и прониклась благоговением перед ним? Этого никто толком не знает, возможно, что это случилось еще до смерти Иосифа. И уже не без содействия Иакова была она принята в род и отдана в жены первенцу Иуды, юному Иру. Но сердечным и каждодневным общение между стариком и Фомарью стало во всяком случае после этого страшного удара, когда Иаков медленно и нехотя отправился от него и ограбленное его сердце втайне уже искало нового чувства. Тогда он впервые заметил Фомарь и приблизил к себе ради ее восхищения. Тогда почти все 11 его сыновей были уже женаты, старшие давно, младшие недавно, и имели детей от своих жен. Вскоре подошла очередь даже Вениамина Бенони, сыночка смерти. Как только он перестал быть карапузом и возмужал лет через 7 после того, как он потерял своего единоутробного брата, Иаков пристроил его, высватав ему сначала Махалию, дочь некоего Арама, слывшего внуком Фары, а значит, потомком Авраама или одного из его братьев, а потом еще девушку Арбащ, дочь человека по имени Симрон, которого называли не больше, не меньше, как сыном Авраама, подразумевая под этим, что он ведет свой род от Авраамова семени со стороны какой-то побочной жены. В родословных невесток Иакова было немало прикрас и вымыслов, на которых ради кровного единства религиозного рода более или менее упорно настаивали, хотя надежной основы они не имели, да и пускались в ход только в отдельных случаях. Жен Левия и Иссахара считали внучками Евера, возможно, они ими и были. При этом они вполне могли происходить от Ассура или Элама. Гад и быстроногий Нефалим, по примеру отца, привезли себе жен из Харана, из Месопотамии. Но что они действительно были правнучками Нахора, Авраамова дяди, этого они сами не утверждали. Это им приписывали. Лакомка Асир женился на смуглянке из племени Измаила. Тут было как-никак родство, хотя и сомнительное. Завулон, от которого можно было ожидать женитьбы на финикиянке, на самом деле вступил в брак с медианиткой, корректный, следовательно, лишь постольку, поскольку Медиан был сыном Хеттуры, второй жены Авраама. Но разве большой Рувим не взял уже себе в жены просто-напросто хананьянку? Так же поступил, как мы знаем, Иуда. Так же поступил Симеон, ибо его Буна была похищена из Шекема. Что касается Дана, сына Валлы, которого называли Змеем и Аспидом, то его жена была, как известно, мавритянкой из племени, иными словами, того Моава,